Тверской бульвар. Смеркалось. Татьяна шла по тротуару вдоль Тверского бульвара. Со стороны Никитских на бульвар свернула машина «Руссобалт». В ней сидели двое. «Смотри, Витька, это же актриса Татьяна Лескова. Когда она со своим хахалем танцевала танго, мне аж дурно стало. Так захотелось ее завалить. Так в чем проблема, Паш? Сейчас тормозну, ты консервы нацепи, чтобы лицо прикрыть. Затащим в машину и к тебе, на Дорогомиловскую заставу, а там вдвоем пройдемся». Машина обогнала Татьяну, проехала несколько метров и затормозила. Из кабины вылез человек в кожаной куртке и шлеме, в здоровенных очках-консервах. — Товарищ актриса, садитесь к нам, подвезем. — Спасибо. Татьяна сошла с тротуара и направилась к бульвару. Человек в коже бросился за ней, схватил за руку. — Оставьте меня! — Не ломайся, девочка, иди в машину! — Помогите! — крикнула Татьяна и ударила его сумкой по голове. Но шофер продолжал тащить Татьяну к машине. Пацан-беспризорник курил чинарик, прислонившись к дереву. Он услышал крик Татьяны. Увидел, как на нее напал мужик в коже. «Пацаны!» — завопил он, вытащив Фомку. «Пацаны, нашу тетю грабят!» — крикнул и бросился на помощь Татьяне. Из асфальтового котла вылезли пять оборванных пацанов с ножами и бросились на мостовую. Шофер увидел их и побежал к машине. Прыгнул на сиденье. «Гони!» Машина сорвалась с места. Беспризорники окружили Татьяну. «Мы же сказали, тетя, что не дадим тебя в обиду». Татьяна расцеловала их чумазые лица. «Не вышло», — сказал зло Паша, снимая шлем и очки. «А так никогда не выйдет, нужно хитрее. Поехали на трубу к Митьке, художнику, пусть он нам справит документы ГПУ». «Зачем?» «Дурак ты, Паша. Подъехали к дамочке, ксиву показали. ГПУ, вы задержаны, понял?» «Ты гений». «Не зря целое реальное училище закончил».